Гастроскопия. Я тут на проверку ходил, кишку глотать. Так нет процедуры забавней. Вокруг язвенники, колечки, лица серые, атмосфера густая. Идут подвое, как в разведку. Захожу с парнишкой, с виду ровесник. Встречает нас медбабка. В руках дрожь, в остальном скрип, во рту золото. «Через что?» – любопытствует. «В смысле казни?» – смеюсь. «Верхом, низом, чего болит-то?» «Желудок», – отвечаю. «Значит, ротом», – записывает она что-то, и буковки у нее такие веселые, закорючистые. Потом баллончик взяла. «Открывай», – говорит. И цвырк мне какой-то гадостью на гланды. И соседу моему цвырк. Сидим, слюной пузыримся. Горло заморозилось, не глотнуть. Гляжу, у соседа беспокойство какое-то. Глаза мечутся, мычит. Бабка ему: «Тихо сказала, глотать не сплевывать!» Пригорюнился парнишка. Через минуту врач подошел. Врач, санитар, не разберешь, все в маске. Входит, руки потирает. «Так-с», — говорит, — «и кто у нас первый?» Мы, конечно, как на допросе, друг друга пальцем. «Ну ладно», — слышим, — «вместе пойдете». И тут мой напарник совсем расклеился. Замычал жутче прежнего, давай руки в себя непристойно совать. «Еще один клоун», — вздыхает бабка. А доктор ей равнодушно так: «Ну, клоун так клоун». А парнишка не успокаивается. Халат слезами мочит. «Роза Дмитриевна», — смеется доктор, — «вы точно товарища с того конца заморозили?» «Да клоун он», — отзывается бабка. «Ну, клоун так клоун». И повели нас. А там как на бойне. Завозят, вывозят, все в белом, рукава закатаны, в кабинете все сдвоенное. Два телевизора, два врача, два ассистента прочищают население бригадным подрядом. «Ложитесь!» — говорят нам из-под масок и укладывают на левый бок. Я еще подумал, только б шланги не перепутали, и, помнится, даже усмехнулся. А мастеровые тем временем нас уже валетом составили. Лежу я, соседские ноги нюхаю, а тут голос за спиной: «Штаны снимайте!» Я, понятно, толкаю соседа, мол, тебе говорят, и вдруг отчетливо понимаю, что сосед-то ртом наружу, а я как раз наоборот. Да и притих он, гад, словно заяц трамвай. Вроде ему в другую сторону ехать. И тут уж мне очень неуютно стало. Заворочился я, замычал. От перспективы кишку кишкой глотать аж пятки потом покрылись. А заморозка между тем в крайнюю фазу вошла. «Му!» — сказать не могу. Только трепыхаюсь, да руками за пояс себя судорожно. Слышу врач кому-то: «Да, неспокойный клиент. Ремни несите». Я соседа пихаю, мол, откликнись, гад, меня ж сейчас из-за тебя не с того ракурса инквизируют. А тот лишь покачивается студнем и как рыба. А эти уже навалились, руки от пояса рвут, каталки ремнями прихватывают. А сосед, наконец, голову ко мне поворотил, смотрю, а у него скоба. Он через плечо, точно собака, так смотрит и взглядом будто говорит, мол, виноватых нет, не трепыхайся, отмучаемся, с меня бутылка. Ну, я и одурел совсем. От безысходности силы во мне взыграли. «Му!» Забился. «Му!» И напарника пинаю, мол, поддержи, собрат. И взбунтовался он. Дико так тоже замычал истошно, шланг от телевизора оторвал и мимо скобы себе в тыл, чуть глаз мне не высадил. Я шланг зубами поймал, зарычал пуделем, но тут на нас тела посыпались. Видать, им за имущество обидно стало. «Фу!» — кричат мне. «Кака, брось!» А сосед не растерялся и штаны коленям. Продемонстрировал им врачебную ошибку, и справедливость восторжествовала. Зашептались они, стали в бланки глядеть, после чего, извинившись за недоразумение, состыковали нас уже по диагнозу. У соседа скобу выняли, мне вставили и сказали: «Глотай». «Глотать?» — думаю. «Со скобой и замороженной глоткой глотать?» Только подумал, а метр шланга уже во мне. Он во мне, а инквизитор все приговаривает: «Глотай». Его будто закоротило. Глотай, глотай. А я, как подвешенная на вертеле свинья. Причем чревовещающая. Желудок мой вдруг басом заговорил. С пеной зашелся в деепричастных оборотах. А сосед, наоборот, подушку покусывает и тихонечко так фальцетом на одной ноте. Не зря говорили древние, чтобы узнать человека, отведи его в пыточную. Короче, пожалел я, что мы поменялись. Шланг во мне работал, как стаханов. А когда заморозка отошла, этот юморист в маске объявил, что у меня все в порядке. Мол, зря волновались. «Зря?» – всхлипнул я. «Зря?» И тут он меня такой улыбкой полоснул. Куда там скальпелю?